На лицо капает вода с потолка, пальцы задубили так, что еле сгибаются. Зато в правом углу появилось сообщение: получен новый навык. Электрический заряд, первый уровень навыка. Вы способны генерировать электрический ток. Доступная мощность 300 вольт. Дополнительный эффект. Вы невосприимчивы к ударам током. Сука, мне бы такой навык, когда я впервые сунулся к Губеру. Всю электронику спалил бы в здании к чертовой матери. Ну давай, покажи, что ты можешь. Вытянул руку, и между пальцами проскочила электрическая дуга. Охо-хо, а это прикольно. Ну-ка, молния, нихера. Ладно, может, накопить нужно в теле побольше заряда, и тогда смогу жахнуть. Тужился минут 10. Увы, я пока не Зевс, но потенциал у этого навыка определенно есть. Будем качать. Осмотрел пещеру, отца до сих пор не было. В пещере старика больше не нашел ничего интересного, но верить в то, что этот хрен ничего не спрятал, я отчаянно не хотел. Распространил телекинез на всю пещеру в поисках объектов, с какими могу взаимодействовать. Нашлось их немного, порядка 10 штук, в основном это были камни. Но вот один объект был очень занимательным. Он располагался за каменной стеной у изголовья лежанки, выдолбленной в каменной породе. Сомнений в том, что старик и есть мой отец, практически не осталось. Батя любил из экспедиции привозить мне всякие шкатулки с секретом, а потом неделями напролет угорать с того, как я пытаюсь открыть эту хреновину. Спасибо матери природе за то, что даровала мне ключ от всех дверей. Из-под ладони полилось зеленое свечение, а через секунду лозы начали крошить камень, как песочное печенье. За стеной обнаружилась еще одна комната, 3×4. Добротный деревянный стол, книжный шкаф, на стене висела фотография. Трое в вишневом саду подставили лица солнцу и радостно смеются. Я, мама и отец. Сука, а я думал всегда, что ты нас бросил, а ты помнил и любил. Сердце защемило, а на глазах навернулись слезы. Всю жизнь считал его эгоистичным мудаком. Может, я был неправ? В книжном шкафу было много исторической литературы. Этот хлам я даже открывать не стал. Что примечательно, стол засранный, усыпан пылью, а вот книжный шкаф в идеальном состоянии. Да, ты любил книги до помешательства. Помню, как влепил мне за трещину за то, что я страницы загибал. Книги любят бережное обращение. Правильно, я ж не книга, мне можно и сикануть. Порылся и нашел старую тетрадь, размера А4. Посередине было написано: бортовой журнал Кирилла Григорьевича Краснова. Как будто он капитан корабля. Посмотрим, что он там нацарапал. 5 сентября 1996 год. Мне предложили организовать экспедицию в места, где не ступала нога человека. К сожалению, наниматель решил остаться неизвестным, да и информации о том, куда мы направляемся, не дал. 30 сентября 1996 год. Костя Максимов согласился поучаствовать в нашем мероприятии. Нобелевский лауреат, между прочим. Таких историков еще поискать. Рад, что он к нам присоединился. А еще наш наниматель прислал толпу головорезов, сказал, что для нашей защиты. А кто нас защитит от них самих? 1 декабря 1996 год. Судя по звездам, мы где-то в районе Бермудского треугольника. Капитан, к сожалению, знает только конечные координаты нашего маршрута, но не более того. Никто из сопровождающих понятия не имеет, куда мы плывем. 3 декабря 1996 год. Мы прибыли. Через час будет проводиться высадка, правда, не ясно куда, кругом вода. Один из наших сопровождающих вручил мне конверт от нашего нанимателя. В письме сказано, что, прибыв на место, мы должны организовать укрепленное поселение и ждать, пока к нам прибудут новые сотрудники. 4 декабря 1996 год. После портального перемещения перед глазами появилась странная надпись «Инициализация». Мы в какой-то виртуальной реальности. 10 декабря 1996 год. Это какой-то ад. Я потерял половину человек. 45 ребят погибли. Костю на моих глазах сожрали. Мы все умрем. 31 декабря 1996 год. Один из охранников распотрошил труп и нашел странный сферический предмет. Внутри как будто переливается какая-то жидкость. За право завладеть сферой наемники начали драться. Нашедший ее не придумал ничего лучше, как проглотить сферу. Драка прекратилась, а через час у него все кости стали эластичными. Он даже ходить теперь не может. Что это было? 25 января 1997 год. Прислали новых смертников. Всего 200 человек. От первоначальной группы у нас осталось 5 бойцов и 2 ученых, включая меня. Поглощение сфер стало обычным делом. Дмитрий уже употребил более 10 штук, и с ним все в порядке, только становится сильнее. Главное не есть тусклые сферы. 7 октября 1997 год. Мы отстроили поселение и приняли под свое крыло уже более 1000 человек. В то же время успели похоронить более 300. Забавно, как быстро я перестал сдувать пыль с артефактов древности, а вместо этого теперь вырываю хребты тварям голыми руками. Сферы – это что-то потрясающее. 9 апреля 2001 год. Поселение уже насчитывает более 10 тысяч постоянных жителей, это без учета постоянно умирающих. Я проделал большую работу, у нас есть казино, больница, даже первый рудник заложен. Дела идут в гору, за что меня и назначили губернатором. Ах, если бы жена с сыном были здесь, они бы мной гордились. 15 февраля 2004 год. Один из сотрудников ТЭК проболтался о том, что фирмой владеет некто Шарков, полагаю, он и мой наниматель. Причину, почему он держит все в тайне, я более чем понимаю. Стать единственным властителем новой реальности – это очень лакомый кусок. 1 сентября 2009 год. Вот уж действительно день знаний. Даусон сумел убить Архонта. Я знал, что у этого парня отсутствует страх, но твою мать, он убил ее обломком собственной кости. Но, что более важно, мы нашли сердце Архонта и золотую монету. Кругляш исчез после прикосновения, а после у Даусона в интерфейсе появилась информация о том, что это артефакт и называется он разрушитель миров. 12 июля 2010 год. Я был пьян и мне могло померещиться. Но если это не так, то на континенте существует как минимум еще одно поселение. Сегодня я видел, как кто-то извлек артефакт и запихнул его в пасть связанной твари. Зверь тут же прошел несколько этапов эволюции, прибавил в размере, но не успел сбежать. Черный силуэт разорвал ее на две части и извлек из твари огромную сферу. Никогда такого не видел. 6 марта 2021 год. Чертовы психопаты. Они хотят переправлять на Землю не только ресурсы, но и артефакты, а вместе с ними и сферы. Это спровоцирует мировые войны. Да этот кретин Шарков весь мир утопит в крови, если предоставит любой из стран неограниченный доступ к сферам. Я не могу этого допустить. Судя по найденным фрескам, портал работает в обе стороны до тех пор, пока все артефакты находятся на этой стороне. Нужно срочно избавиться от одного из них. 8 сентября 2021 год. После извлечения сияния чистого разума мой разум поплыл. Похоже, не только артефакт Даусона имеет разрушительное действие на организм. Сияние чистого разума защищало меня от безумия, это не важно, надеюсь, все удастся, и я смогу запечатать это измерение. Жалею только о том, что отправил артефакт своему сыну. Боюсь даже представить, какие процессы в его организме он запустит. После этих строк бортовой журнал превратился в сборник поэтической писанины. Причем смысла в стихах не было никакого. Прыгаю за границы дозволенного, мне на все плевать с позиции уволенного, и прочая чушь. Старый черт, ты думал, что спасешь меня, а я, дурак, поперся сюда. Хотя если б не поперся, то что, сидел бы в тюрьме или свалил за бугор, а там что, пара лет и артефакт бы сжег все отведенное мне время. Отец, прости за то, что я всю жизнь тебя считал мудаком, ты до последнего заботился обо мне. В такие моменты хочется верить в судьбу, что все не случайно, меня ведет провидение, и я обязательно соберу все артефакты и выживу. Вот только я уже десяток раз оказывался на грани жизни и смерти. Сколько мне еще будет вести? Ладно, с этим позже разберемся. Записи отца очень занимательное чтиво, но интереснее всего его алкогольный бред. Если ему не померещилось, то кто-то 12 июля 2010 год намеренно создал нового Архонта, а после прикончил его и забрал сердце. Вопрос только в том, насколько могущественную способность удалось создать Архонту. Он ведь обладал артефактом всего пару минут. Было это полноценное сердце или же созданная сфера была уровня редкой или уникальной сферы? Да даже если так, это открывает огромные возможности. Хватай мелких тварей, запихивай в пасть артефакты, жди, пока созреет уникальная сфера. А я еще Шульмана попросил деньги на них тратить. Зачем? Я теперь сам себе селекционер. Пора возвращаться. По пути проведу эксперимент, а после завалим Гюнтера, и я смогу, не оглядываясь ни на что, продолжить поиск артефактов. Жаль, старик так и не успел вернуться. Захотелось его просто обнять. Вернусь позже, а сейчас нужно лететь в город. На обратном пути заскочил в великий лес. Он и правда снова стал великим, зверье постепенно возвращалось на брошенные территории. Эх, бедные колонисты. Они привыкли фармить определенный тип монстров, у которого были вполне конкретные мутации. А благодаря мне все зверье свалило в другие микробиомы, и обратно возвращались уже совершенно не те твари, которыми они были раньше. Пролетев кружок, увидел стаю макак. Макаки невероятно преобразились. Они обрели костяные лезвия на предплечьях, коленные суставы стали гнуться в обе стороны, из-за чего макаки теперь могли не только лазать по деревьям, но и развивать нехилую скорость на земле. Но это все фигня. Макаки устроили натуральный геноцид всего живого. Толпа визжащих пушистиков набросилась на лешего и изрубила его в щепки за считанные минуты. А после вожак сожрал сферу. Нет, вы не поняли. Они целенаправленно искали сферы. Вожака затрясло, и он упал на землю истошно ревя. Когтистые лапы загребали землю, глаза налились кровью. Крайне интересное зрелище, должен сказать. Когда живность жрала плоть, такие изменения происходили безболезненно, а тут вон какие страдания. И ради чего? Или эта херовина теперь тоже может прокачивать навыки? Вожак пришел в себя и поднялся на ноги. Из его башки росли 8 лиан наподобие дредов. Тестируя новую способность, он ринулся в чащу леса, я последовал за ним. Принюхиваясь, он шел по следу и очень быстро нашел свою добычу. Группа ящеров была увлечена пожиранием своей добычи и не заметила приближения примата. Вожак забрался на дерево и, раскачавшись на хвосте, спрыгнул с ветки, сделав в воздухе эффектное сальто. Позер. Макака приземлилась на труп жертвы ящеров. Хруст ломаемых костей под лапами макаки спугнул ящеров, они отпрянули на метр назад. Всего было 5 зубастых. Макака утробно проревела, и ящеры кинулись вперед. Увы, пробежать они смогли всего-навсего нисколько. Дреды-макаки обвились о шеи ящеров и подняли их в воздух. Чешуйчатые морды шипели, пытались дотянуться когтями до своего обидчика, но ничего не выходило. Мне показалось, или макака смеется. Оставшимися 3 незадействованными щупальцами, примат начал лупить по головам ящеров сверху. Когда 3 ящерки потеряли сознание, открыв пасти и вывалив языки, внутрь их глоток ворвались дреды-макаки. Даже издали было видно, как внутри горла дреды собираются в клубок. С каждой секундой клубок все сильнее распирал горло, до тех пор, пока кожа не выдержала и лопнула. Зеленая кровь прыснула на траву. Удовлетворившись результатом, вожак подтащил окровавленные тела к себе и на всякий случай срубил головы ящеров своим лезвием, крепившимся на предплечье. Четвертую ящерку ожидала участь первой троицы, а вот последней досталось еще больше. Макака подняла ее над головой и 4 щупальцами ухватила за голову, а другими 4 за ноги. Последовал мощный рывок, и тело ящера разорвалось, пополам обнажив позвоночник. Макака, залитая кровью с ног до головы, огласила округу победным ревом. Тот, кто был жертвой, стал охотником. Но на любую акулу найдется рыбка покрупнее. Иди сюда. Я ухватил макаку телекинезом и поднял на 300 метров над землей. Вожак начал тут же биться как припадочный, но что толку? Руки и ноги я ему тут же завернул за спину, туда же отправил и щупальца. Он не мог даже пошевелиться. Телекинез – великая сила. Испуганные глаза, не веря, смотрели на меня. Узнал меня, дерьмо макачье. Сейчас будем принудительно эволюционировать. Коснувшись его лба, я сказал передать жезл блуждающего в грезах. Из-под ладони вырвался яркий свет. От авторов. А кто еще не читал бодрую серию реал-экшной стратегии «Системный приход», можете ознакомиться в ожидании новой главы. Мы читали, одному из нас она понравилась. Угадайте, кому. https://outhartaday.work/202/2017. Глава 9. Несмотря на то, что макаку сжимал телекинез с давлением в 6 тонн, он все равно шевелился. Сначала вожак приматов визжал от боли, потом послышался звук ломаемых костей, хруст рвущейся плоти. Всего за пару минут он вырос почти в 2 раза. Телекинез больше не справлялся. Бросил макаку с высоты 300 метров вниз. Пока новый архонт летел к земле, от земли к нему уже поднимался ворох корней, чтобы сковать по рукам и ногам. Решил немного зафиксировать моего пленника. Корнями прорвал предплечья и голени макаки. Корни прошили плоть насквозь, пройдя между локтевой и лучевой костью. То же самое сделал и с ногами. Теперь примат мог освободиться, лишь оторвав себе конечности. Тугие жгуты перетянули руки от плеча до пальцев, сдавили ноги, корпус. Оставалась видна только голова, а голова была невероятно злобной. Ревел, клацал зубами. Вожак только получил артефакт, а уже в себя поверил. От былого ужаса не осталось и следа. Я подождал еще пару минут. Тюрьма архонта заходила ходуном, он сокращал мышцы с такой силой, что корни готовы были вот-вот прорваться. Захотел усмирить великого воителя и попробовал шандарахнуть его током. Хрен. Электрическая дуга, как и ранее, проскользнула только между моих пальцев. А если так, призвал еще одну лиану, которая соединилась с тюрьмой примата. Удерживая корень, я пустил по нему ток. Макаку неслабо тряхануло, в воздухе повис запах паленой плоти. Глаза примата закатились. Но как только я прекратил подачу электричества, он снова активизировался. Живучий, зараза, пора с тобой заканчивать. Если дам слишком много времени на усвоение артефакта, то потом сражение с ним может стать проблематичным. А если не затащу, то придется распрощаться с артефактом. Не, такое в мои планы не входит точно. Сгенерировал в ладони яда и плеснул на морду юного архонта. Запах разложения, дым, пенящийся перед растворением плоть. Все как полагается. Через пару минут от архонта осталась лишь лужа зеленоватой слизи, а в луже лежал мой артефакт, плюс сердце архонта. Сердце архонта не испускало сияния, а содержимое было мутно-белесого цвета, как будто мел развели в воде. Сердце архонта, внимание, находится в зачаточном состоянии, элемент нестабилен, результат от использования непрогнозируем. Ну надо же, а я то думал, какой же Леша молодец, какой он хороший и умный. А оказалось, что просто хороший. Эх, все-таки халявными сердцами архонтов мне не разжиться. А жаль, да и редкими и уникальными сферами даже и не пахнет. Тогда непонятно, на кой кому-то потребовалось создавать такое сердце, или это естествоиспытатель, как я, надеялся получить плюшку, а в итоге получил странную хрень. Интересно, что будет, если выпить содержимое. На себе я, конечно, проверять не стану, но вот если Губер меня предаст, то на нем и испытаю. Кстати, пора возвращаться. Пока летел в город, увидел, как неподалеку парит в небе тварь с кожаными крыльями. То ли летучая мышь, то ли какая-то неведомая науке хрень. В любом случае, это мой клиент. Изменил траекторию движения и завис над ней. Зверуха высматривала добычу внизу, не обращая никакого внимания на то, что творится по сторонам. Еще бы, ведь вся движуха происходит там, на земле, а в воздухе редко встретишь достойного соперника. Я аккуратно протянул руку, коснулся кожаной спины и одновременно жахнул током. Пока рука лежала на твари, ее неслабо колбасило. Мышцы сотрясались судорогами, зверуху выгибало в неестественные углы. Как только я отвел руку подальше, контакт прекратился и тварь, потеряв сознание, камнем рухнула вниз. А неплохо, учитывая то, что это всего лишь первый уровень навыка. Что будет на пятом, скоро узнаю. Всю дорогу до города я генерировал электроток, про мимикрию тоже не забыл. Приземлился у зооморфов уже затемно. Разместился в беседке и вызвал окно статуса. Получен новый уровень навыка. Получен новый уровень навыка. Электрический заряд, второй уровень навыка. Вы способны генерировать электрический ток. Доступная мощность 1000 вольт. Дополнительный эффект. Вы невосприимчивы к ударам током. Мимикрия. Кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. При перемещении способность продолжает работать. Уровень навыка 5-5. Внимание! Навык мимикрия достиг 5 уровня развития и преобразован в невидимость. Теперь вам доступна возможность распространять поле невидимости и на неорганические объекты. Телекинезом притянул к себе камень и активировал невидимость. Булыжник растворился в воздухе. Подбросил вверх, камень стал видимым, но с задержкой примерно в секунду, потому что поле невидимости с него спадало не мгновенно, а как бы стекало интересное свойство, может пригодиться. Заснуть так и не смог. Мысли, переживания, весь сумбур прошедших дней роился в голове и не давал покоя. Встретил рассвет на пути в город. Зооморфы еще спали, а вот снаружи и внутри города жизнь кипела. Тек вывалили на центральную площадь и организовали построение. Железяки смотрелись потрясающе в алых лучах солнца. Блестят, пышут величием и разрушительной мощью. Таких экзоскелетов я еще не видел. Новая разработка, мимо меня прошагал Даусон и встал в строй железяк. Лицо недовольное, желваки выступают. Добровольно-принудительно сменил работодателя. Гюнтера на площади не было, но все эти маневры с построениями меня беспокоили. В городе я, конечно, появляюсь нечасто, но такое вижу впервые. Готовится к атаке на очередного архонта или к дворцовому перевороту. Если второе, то плохи дела. Нужно торопиться и убирать Гюнтера как можно скорее. Мои мысли прервал грохот, донесшийся со стороны комплекса ТЭК. Забежав за угол, я врубил невидимость и взмыл вверх. Через территорию складов ТЭК, вышагивала 15-метровая махина. Каждый ее шаг создавал мини-землетрясение. Эти суки смогли запитать Голиафа. Если его технические характеристики реальны, то уничтожить этого малыша будет, мягко говоря, затруднительно. Не желая терять времени, я стартанул к Капитолию на всех парах. Считыватель на двери пикнул, пропуская меня внутрь. «Привет, губернатор у себя, скажи, Алексей Краснов пришел, он должен меня ждать», – торопливо проговорил я, но обратил внимание на озадаченное лицо Хастис. «Доброго дня, да, конечно, спускайтесь, я предупрежу губернатора, а во, не только лицо, еще и голос встревоженный, надеюсь, Таккер пояснит, что случилось». Зайдя в лифт, клацнул кнопку 25 этажа. На уровне Губера уже успели сделать ремонт и ничего не напоминало о моем вторжении. Кровь с пола отмыли, новый персонал наняли. «Алексей Краснов, к Губеру». «Да, простите, губернатор готов вас принять. Пойдемте, я провожу». Девочка на ресепшене так замялась, что стало еще тревожнее. Она работает первый день или реально что-то стряслось? Ранее шумный офис сейчас заполнился гробовой тишиной. Даже клавиатуры постукивали как-то заунывно, я бы даже сказал траурно. «Тук-тук, Артур Валентинович, к вам посетитель». «Какой нахер Артур Валентинович? О, твою мать, сколько лет, сколько зим. А я смотрю, фамилия знакомая, думаю, ты или не ты». Дверь распахнулась, и я увидел знакомую до тошноты рожу. «Артур Валентинович Шарков, сын моего босса, основателя ТЭК. Эта мразь меня подставила на земле. Повесил на меня убийство собственного отца, сидит, скалится паскуда. Там тебе не тут, убью и дело с концом. А чего лицо такое злое? Что-то случилось? Ненавижу этот тон, выродок. Еще и зубоскалит, пока ты не наделал глупостей, я тебе объясню, что происходит. Губернатор Таккер отстранен от управления за измену. И да, мы его вчера утром казнили, а он был сильный мужик, держался до последнего. Теперь правление я беру на себя, так как приехал я, законный наследник всего, что создано моим любимым трагически погибшим отцом. Компренде. Какого хера я его слушаю? Волна телекинеза рванула вперед и ударила взорвавшегося мажора в грудь. Артур влетел в стальную стену, сделав в ней порядочную вмятину. Странно, но даже кровь не брызнула. Обычного человека уже бы размазало от силы ударов 6 тонн. Да ты подрос. Я смотрю, зубы появились даже. Теперь не только тявкать можешь. Ты думал, что, попав сюда, я с моими деньгами не обожрусь сфер? Ха-ха. Наивный, не только ты получил навыки, прошипел невнятно Артур. Телекинезом морда была смята на бок и рот с трудом открывался. Не хватает силы телекинеза? Ну не беда, у меня в рукаве есть еще пара тузов. Для начала посмотрим, что может сделать 1000 вольт, а уже потом перейдем к яду, чтоб уж наверняка. Звериный оскал сам собой проступил на моем лице, и я сделал шаг вперед. Уоу, грозный, для начала обернись назад, а потом продолжим разговор как цивилизованные люди, сука. Как же бесит его надменность. У лифта скопилась группа штурмовиков ТЭК. Тяжело вооруженные, но в легких экзоскелетах, повозиться придется, но проблем с ними не будет. Прямо сейчас корнями их и утихомирю. Зеленоватое свечение полилось из ладони. Я б не советовал. Если здесь начнется резня, то об этом узнает Гюнтер и его головорезы. Думаешь, в одиночку сможешь уничтожить весь ТЭК? Каждую новую угрозу он растягивал, смакуя. А у меня от этого биомусора аж глаз дергаться начал. Не уверен, что получится, но я попробую. Лучше сдохнуть, чем снова жить с тобой на одной планете. Прорычал я. И что ты сделаешь? Убьешь меня, или сдохнешь в попытке убить меня? Все, давай, отпускай меня и поговорим. Лешик, кончай дурить. Леха, Алексей, убить его. Желание свернуть ему шею было зашкаливающее, а голос Альфы в голове пульсировал гневом. Убей. Вырви ему хребет, выдави глаза. А дальше случилось две вещи. Я прожал телекинезом кнопку блокировки комнаты, после чего стальные стены отгородили нас от внешнего мира, а затем корни прошили недавно заваренные швы и затопили офис, переламывая легкую пехоту ТЭК. С той стороны доносились крики, скрежет раздираемого металла, и каждый новый звук делал моего бывшего босса все бледнее. «Артурчик, ты обожрался сфер, молодец, хвалю. Я бы сам так поступил, если бы ты не отобрал все, что у меня было на земле. Но здесь новый мир, мой мир, и, к сожалению для тебя, я здесь намного дольше. А все, что ты приобрел за эти дни, недели, это всего лишь заготовки навыков, которые без прокачки ничего не стоят». Я приблизился и шепнул на ухо: «А самое прекрасное то, что ты будешь очень долго умирать благодаря своим навыкам. Ты чё оху? Артур не успел закончить фразу, все мускулы свело от удара током и он забился как припадочный. Послышался звук работы поршня. О, так тебе установили автоматический инъектор регенерата? Прелестно. После твоей смерти заберу его, наблюдать за его конвульсиями было непередаваемое удовольствие. Подожди, давай договоримся. Стой, я заплачу, верещал мажор, жмурясь от ужаса. Жаль, что ты так и не понял, что бабки решают не все вопросы. Ты когда-нибудь слышал о дыбе? Средневековый способ пытки. Знаешь, древние знали толк в страданиях, читал в книжке «Цепные псы церкви», думаю, этот инструмент поможет тебе раскаяться о содеянном перед смертью. Стальную стену позади Артура выгнуло внутрь, и через отверстие в швах пробились лозы. Представил деревянное колесо размером в человеческий рост, и лозы услужливо его сотворили, а после перенесли Артура на него. «Лешик, прости, ты чего? Я же ничего не сделал. Ну хочешь, я позвоню ментам, они тебя из розыска уберут? Давай верну тебя в компанию, будешь в совете директоров». А-а-а. Лицо исказилось от боли, когда его уложили на деревянное колесо. Лозы тянут руки в одну сторону, а ноги в другую. Послышался хруст позвонков. «Да, я уже с тобой работал. Небольшое перемирие, а когда я успокоюсь, спустишь на меня всех псов в попытке уничтожить. Знаю, знаю, типичный мудак Артур, но сегодня ты станешь лучшей версией себя, а тебе даже никто слова плохого не скажет, ведь о мертвых либо хорошо, либо никак». В моей голове Альфа просто ликовал, упиваясь его муками. Истошный крик заполнил комнату, но очень быстро стих. «Потерял сознание? Ну ладно, приведу его в чувство. Разряд тока подойдет как нельзя кстати». Артура тряхнуло, и он тут же очнулся, начал метаться из стороны в сторону истошно вопя. А взгляд, вместо тысячи слов. «Ладно, пора с тобой заканчивать. Выбирай, руки или ноги». «Что? Ты что?» Слезы брызнули из глаз Мачомына. Он, не понимая, смотрел на меня. «Ну и ладно, понимание мне не нужно, только удовлетворение. Тогда я выберу руки». Одна лоза оплела его тело, а две других руки. «Артурка, помаши маме ручкой». С диким хрустом лозы рванули руки в разные стороны. Фонтаны крови начали бить из мест, где только что были конечности. Заглушая вопли Артура, послышался звук сработавшего поршня, и кровотечение прекратилось. «Скучно с тобой. Покажу последние два фокуса и отчаливаю. Оба ужасные. Приготовься, чудовище. А-а-а. Остановите его кто-нибудь. А тут кроме нас с тобой никого нет». Лозы поднесли горе начальника ко мне. Я услужливо снял с него обувь и капнул всего по одной капельке яда на каждую из ступней. Кожа вздулась волдырями и пошел непередаваемый запах разложения. «У тебя примерно 5 минут до того, как ты сдохнешь. Но для тебя это недостаточная мука. Поэтому я превращу ее для тебя в вечность. Наслаждайся». Жуткая улыбка возникла на моем лице сама собой. Прикоснулся к его лбу и наложил иллюзию на сутки. Пусть посмотрит самые ужасные кошмары, которые сможет вообразить. Правда, чего-то страшнее, чем я уже сделал, он вряд ли сможет представить. Зато агония продлится, ведь в иллюзии время идет медленнее. Сорвав с ноги автоматический инъектор, отшвырнул изуродованное тело Артура в другой конец комнаты и создал тоннель из лоз. 10 минут спустя я проломил пол офиса Шульмана. «Изя, таки здравствуй, мужчина, подождите за дверью, пожалуйста», схватил телекинезом посетителя и выкинул наружу, громко захлопнув дверь. «Ты сферой Крисп достал, Алексей? Я тебя, конечно, безмерно уважаю, но кто будет вот этот беспорядок убирать?» Нахмурил брови Шульман. «Уходя, все уберу и застелю тебе новый дубовый пол, полированный. Вернемся к моему вопросу. Купил все, что я просил, и да и нет», замялся мой компаньон. «Это как?» «Криспа купил, его вагон, вон тот чемодан твой, а вот со сферами вышла накладка. Ну чё ты ходишь вокруг да около?» Короче, появился один игрок на аукционе, ставки которого перебить было невозможно. Я поднял цены до 800 миллионов за сферу, а он побил мою ставку да в 900. Это безумие, цена в 9 раз выше номинально. Теперь понятно, чем Шарков закинулся. «Ты знаком с новым губернатором?» Глаза Изи расширились и заблестели, предвкушая новые высокопоставленные связи. «Знаком, земля ему пухом. Что с Таккером?» «Погоди, в каком смысле земля пухом? Он ведь только сегодня принял полномочия». «Принял, но под тяжестью ответственности порвался на части и, думаю, будет захоронен в ближайшее время». «Что с Таккером?» Шарков и Гюнтер осудили его за госизмену. «Вчера расстреляли на центральной площади. тем лучше, с ним было сложно вести дела. Захотелось врезать еврею после этих слов: «А ты чего злишься? Вы с ним были друзьями?» Не сказать, что друзьями, но одно общее начинание имелось. «Ладно, бывай. Если сферы появятся, скупай, заскочу как-нибудь». Я притянул к себе чемодан и вместе с ним сиганул в яму, из которой недавно поднялся. Проход запечатал, как и договаривались. Глава 10. Таккера было не жалко, а вот за провалившийся план обидно. То, что я снова в розыске, тоже удручало. Но то, что Шарков лежит в кабинете и медленно умирает, попутно проживая страшнейшие кошмары, которые способен показать его разум, греет мне душу. Ну и ладно, без Таккера справлюсь. Если прямо сейчас пойду к Гюнтеру, то может и сдохну, но вот завладев силой пары архонтов, я вполне смогу надрать ему жопу. Это при условии, если в меня из Голиафа палить не начнут. Вылез из тоннеля в 500 метрах от города. Вдали на стенах поднимались турели и зыркали во все стороны, выискивая себе цели. Город перешел на осадное положение. Ближайший архонт должен быть в горах, отделяющих великий лес от ледяной пустоши. Пожалуй, стоит туда и направиться. Перед отбытием закрепил на бедре автоматический инъектор, поместив внутрь 4 ампулы с криспом. На инъекторе был механический переключатель. Можно выбрать либо регенерат, либо крисп, а также две кнопки. Включение автоматического мониторинга жизненных систем, и при необходимости инъектор сам введет содержимое ампулы в нужный момент. Либо можно было самостоятельно прожать кнопку, сделав себе укол. Выставил автоматический режим. Большой вопрос, будет ли у меня в бою время, чтобы отвлекаться на ручной запуск. В чемодане осталось еще 6 ампул, закинул их в землянку. Потискал крагов и понял, что я идиот. Я мог не слабо качнуть моих пёселей, скармливая им куски архонтов. Древесного скормить бы не вышло, ибо он отравлен. Зато с ледышкой можно было попробовать, хотя существует вероятность, что они бы себе зубы об него обломали. Но если найду архонта с мягкой плотью, как у змея болот, то нужно будет притащить кусок побольше для эволюционных изысканий. Горная гряда тянулась на сотни километров, отсекая микробиомы друг от друга. Паря над камнями, столкнулся с проблемой. Я не знаю, что ищу. Обычно архонты довольно-таки здоровые твари. Но все-таки хотелось бы понимать, увидев архонта, что это долбанный архонт. Сутки спустя, я облетел всю горную гряду, начиная от великого леса и вплоть до вулканической местности. Трижды натыкался на огромных тварей, которые сдохли, не сумев оказать хоть какого-то сопротивления. Разумеется, в них не было артефакта, но пару редких сфер удалось урвать. Окончательно выбился из сил и решил немного передохнуть. Приземлился на вершине скалы. С помощью духа леса создал защитный кокон, внутри которого вырастил небольшую квартиру. Плюхнувшись на гамак, достал из рюкзака 13 редких сфер. 7 сфер тут же отправил обратно в рюкзак. Зачем мне пластинчатая броня, как у броненосца, которую я не смогу снять? Лезвие вместо конечности или фасетчатое зрение? А вот оставшиеся 6 сфер выглядели вполне съедобно. Особенно меня заинтересовали 3 штуки. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 10%. Вероятность получения навыка синергия 40%. Вероятность повышения физической силы 32%. Вероятность получения мутации цепкий хвост 18%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 8%. Вероятность получения навыка симбиоз 5%. Вероятность повышения ловкости 33%. Вероятность повышения скорости реакции 54%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 15%. Вероятность получения навыка питания синергия 27%. Вероятность повышения физической силы 26%. Вероятность получения навыка стая 32%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Любопытно, что дает синергия, симбиоз и стая. Вот эти навыки я бы с радостью получил. Ну что же, бон аппети. 6 сфер взмыли в воздух и одна за другой влетели в открытый рот. Внутри моего убежища стало ужасно жарко. Как будто кто-то снаружи подпалил укрытие. Создал лазу, которая вращалась с бешеной скоростью, обдувая меня как вентилятор. Сука, спину потянула. Ай, желудок скрутило. Вау, в глазах темнеет, давно так не колбасило, может стоило. Открыл глаза, лежать неудобно, какая-то херня мешается,

Ну это уже что-то. Если навык усилит крагов, то может выйти очень неслабо, с их-то дурью. Но больше всего мне понравился навык симбиоза. Призвал две лозы на расстоянии метра и добавил к ним электрический заряд. Между корнями проскочила синяя молния. Воздух наполнился треском, а на корнях образовались подпалины. Хмм, а вот это интересно. А если так, на корнях проступили капли яда. Хераси, а теперь давай на полную выкрутим. Тонкие струйки потекли с корней на пол моего жилища. Доски начали тлеть, заполняя комнату дымом. Фу, вытяжку, срочно. Крыша убежища раскрылась как цветок, а на замену истлевшим доскам появились новые. Попробовал наложить на лозы невидимость, и они исчезли. После невидимые лозы жахнули электричеством, но синяя вспышка уже была видна, зато яд, выделяемый ими, оставался скрыт. Воздействовал электричеством на яд, и зеленая жижа мгновенно нагрелась и начала испаряться, образовывая облако испарений. Вошел в облако, понюхал. Ага, яд, спасибо, что я к нему не восприимчив. Сука, если б Буряту не отдал сердце Архонта, то еще бы и к холоду был иммунитет. Трепещи, все живое. Родился идеальный охотник. Осталось найти Архонта, а уже потом двинуть за головой Гюнтера. Двое суток спустя я был в ярости. Не знаю, что там этот старый хрен нарисовал, но никакого Архонта в горах я не наблюдаю. Сраные камни и редко встречающаяся живность. Окей, есть у меня одна идейка. Пролетел на всех парах над горной грядой, инициируя рост лос. Даже на большом расстоянии я ощущал созданные мной ростки. Даже сердце леса, находящееся за сотни километров, чувствовал, как будто могу к нему прикоснуться в любой момент. После того, как закончил облет сраных камней, заставил лозы расти во все стороны, тонкими нитями опутывая горную гряду. Через сутки я чувствовал каждого барана, наступившего на лозу, каждый упавший камень. Все это ощущалось как небольшая вибрация, но была лишь одна точка во всем этом переплетении, которая ощущалась как ритмичное биение сердца, похожее на маленькое землетрясение. Этот сгусток пульсаций находился у дальнего края гряды, между переходом от леса к вулканическому региону. Попался, сучонок. Я рванул туда на всех парах, а когда достиг нужной точки, повис в недоумении. По идее подо мной Архонт, но ничего кроме камней внизу нет. Я ранее уже пролетал над ними. Либо это снова элементальный тип, либо что-то скрывается глубоко внизу. Влил силу духа леса в корни, чтобы те оплели издающий вибрацию объект. Корни клубились, переплетались друг с другом, сплетаясь в тугие узлы и оплетали скалу. Скала была метров 40 в высоту, угловатая, с острыми выступами, но особо ничем не примечательная. Когда скала скрылась из виду, смысла в дальнейшем плетении уже не было. Тогда попробуем пробурить ее внутрь, может там кто-то скрывается. Лозы устремились пробиваться сквозь камень, но что-то пошло не так. Я физически ощутил, как они расщепляются, острые грани камней, и не могут пробиться. А через секунду гора, оплетенная лозами, встала. Мои корни застонали, со скрипом рвались, отлетая в стороны. Поднявшийся валун выпрямился, стряхнул остатки трухи. Послышался скрежет, медленно кусок каменной стены поднялся вверх, открыв красный светящийся глаз. Каменный гигант уставился прямиком на меня. Бессознательно я навесил на себя невидимость и отлетел подальше от места, где был замечен. Архонт отвел взгляд, обшарил округу в поисках валуна, схватил неслабый камушек, метров 10 в обхвате, и зашвырнул его, не глядя, прямо в меня. Камень со свистом пролетел мимо, меня аж воздушной волной в сторону отбросило. Еще бы секунда, и я не успел увернуться. Ах ты, мраза-то! Второй булыжник я тебе уже не дам поднять. Лозы вырвались из-под земли и опутали ноги гиганта, тут же дал разряд электричества, после начал генерацию яда. Закончив свою массированную атаку, я охренел. Электричество ровным счетом ничего не сделало. Толстенные лозы в метр толщиной, оплетшие его ноги, были разорваны, как будто их и не было вовсе. А долбанный яд тупо стекал по каменным ногам, не причиняя ровным счетом никакого вреда. Раздался рев, больше похожий на сходящую вниз лавину. Огромные руки молоты взмыли по бокам туловища и устремились вверх. С соседних склонов в воздух взмыли десятки камней. Телекинез? Какого хера? У меня монополия. Навык-то уникальный. Слышь ты, я тебя по судам затаскаю. Но как оказалось, затаскает он меня. Булыжники прорезали воздух со свистом, заставляя меня уклоняться от них на запредельной скорости. Атака сверху. Смещаюсь влево. Бах. Мелкое каменное крошево летит во все стороны, врезается в мой телекинетический щит и осыпается. Слева, справа, сзади. Если бы не телекинез, я уже был бы мертв. Ну и какого хера? Долго еще уклоняться? Лучшая защита – это нападение. А ничего лучше я не придумал, кроме как раздвинуть лозами грунт в сотни метров от Архонта, создав там яму глубиной в десяток метров. Пока лозы формировали стены ямы, активировал генерацию яда. Если этот громила провалится в ямку, то с большой долей вероятности сломает себе ногу в колене. А тут как нельзя кстати может прийтись кислотная примочка. Архонт стал изобретательнее, и камни не только летели по одной траектории, но и начали ее менять. Булыжники преследовали меня на порядочной скорости, за которой я едва поспевал. Поле телекинеза распространил на все 400 метров, чтобы ощущать перемещающиеся в нем предметы. Только это и спасало от смерти. Я вылетел за пределы зоны контроля Архонта, и камни, покидая радиус контроля гиганта, улетали вдаль по первично заданной траектории движения. Гигант снова заревел и побежал на меня, активно размахивая руками. 50 метров, 30, 10. Архонт со всего разбега влетел в яму с ядом. Послышался треск, и гигант завалился мордой вперед. Яд расплескался во все стороны. Одновременно я начал генерировать лозами ток, прогревая зеленую жижу, создавая ядовитые испарения. Упершись руками в землю, как будто собираясь отжаться, гигант поднялся на две совершенно целые ноги. «Да из чего ты сделан, скотина?» Пока он не начал снова разбрасываться камнями, я рванул к нему и приложил руку к глазу, генерируя яд. На ощупь глаз оказался сделан как будто из стекла. Яд просто стек. Упс. Не отводя руки, вызвал благословление жезла, блуждающего в грезах, а система послала меня нахрен. Существо не обладает разумом. Сука. Пора валить. Я тут тупо ничего не могу сделать. Я рванул прочь от разъяренного Архонта, краем глаза заметив, как в воздух поднимаются очередные булыжники и начинают свою круговерть в попытках сбить меня. Вдруг в воздухе послышался гул. Нет, не такой, как от камней. Гул нарастал и становился все ближе. В небе появился белый росчерк десятков приближающихся объектов. Я на секунду отвлекся на эти чертовы полосы, и последним, что увидел, был гигантский камень с хрустом, впечатывающийся в меня. Глава 11. Меня отбросило к скале. Телекинезом немного смог смягчить удар, но толка от этого было немного. Многотонный валун разрушил мой телекинетический барьер, как хрустальную туфельку, и впечатался в меня на всем ходу. Все, что я услышал, это грохот от разбившегося валуна и смачный чвяк. С этим звуком меня размазало по скале. По ощущениям, все кости в моем теле раздробились до состояния пыли. Удивительно, что больно не было. А где свет в конце тоннеля? Где пернатые, играющие на трубах? Больше ничего не будет, и просто темнота, или удар был настолько молниеносным, что нервы не успели подать в мозг сигнал о том, что я мертв. В правом верхнем углу появилось сообщение: щит мироздания заблокировал входящий урон. Откат 29 дней, 23 часа, 59 минут, 51 секунда. Надо узнать, какое сегодня число, будет моим вторым днем рождения. Как только я дочитал текст, грохнуло так, что все мироздание заходило ходуном. Камни осыпались, показав мне небольшой кусочек неба размером с 5-рублевую монету. Небо было прекрасно, перечеркнуто дымом и пламенем. Снаружи что-то горело. Утробный рев сотряс все вокруг. Ранее придавившие меня камни воспарили ввысь, освобождая от плена. И передо мной открылась картина. Каменный гигант, стоя в огне по пояс, поднял ввысь сотни булыжников, а через секунду запустил все снаряды вдаль. Камни летели по направлению белых линий, прочертивших воздух. Архонт был покрыт черными разводами. Части торчащих из предплечий шипов он лишился. Кто-то определенно бил по здоровяку ракетами. И этот кто-то снова напомнил о себе. Воздух снова загудел, и в Архонта врезались металлические болванки, затопившие округу ревущим пламенем и осколками, разлетающимися в разные стороны. Не успел Архонт прийти в себя, с левого фланга также произвели запуск, через секунду из правого. Лупили из трех точек, располагающихся в десятки километров ниже. Я укрылся за щитом из телекинеза и лозы, оставил себе небольшое окно для обзора. Не буду рыпаться, да даже дышать лишний раз не стану, чтобы не привлечь к себе внимание Архонта. Все, что я могу сейчас, так это ждать, пока нападающие справятся с Архонтом, или когда Архонт расправится с ними. Так и так, я смогу урвать что-нибудь ценное. Камни, первично запущенные гигантом, достигли своей цели. Вдали взмыл вверх столб огня. Интересно, сколько ракетных установок он сумел уничтожить за одно попадание? Сюрприза тут не было, определенно этот эк хулиганит. На континенте больше ни у кого нет таких технологий. Подлетающие ракеты слева и справа гигант заблокировал каменной стеной, подтянув к себе новые булыжники. Урона он не получил, зато получил новую вспышку ярости и ринулся с горы по направлению к черным точкам, рассредоточивающимся по местности, образуя полукольцо. Они и танки сюда пригнали, туша, которая весила сотни, может тысячи тонн, на удивление шустро передвигалась, а с его 40-метровым ростом, 10 километров он смог покрыть всего за каких-то 10 минут. Пока Архонт несся вперед, желая утолить свою жажду мести, в него лупили со всех сторон танки и ракетные установки. Правда, без особого толка, так как впереди себя он тащил груду камней и прикрывался ей. Я, разумеется, не остался в стороне. Наблюдать за таким действом издалека – настоящее кощунство. Поэтому я просто летел над гигантом, мысленно вопя в атаку: «Моя зверушка, уничтожим их». Из рядов атакующих отделились два тяжело вооруженных экзоскелета и потащили стальной трос, чтобы опутать ноги Архонта. Я ржал до слез, когда эти два полудурка, пытаясь запутать ноги гиганта, сами же запутались в тросе. Металлические экзоскелеты мотылялись за бегущим Архонтом, как консервные банки, привязанные хулиганами к машине. Звук они издавали примерно тот же, но основной интерес этой битвы для меня был впереди. Среди толпы, собранный ТЭК, стоял он, Голиаф. Прекрасный образец инженерной мысли. Что ж, посмотрим, что ты нам сможешь показать. ТЭК почему-то не спешили его использовать, оставляли, видимо, как оружие последнего шанса. Или хотели сначала вымотать гиганта стрельбой из всего, что движется. Когда до противника оставалось меньше километра, Архонт на бегу начал поднимать ранее запущенные камни. Они ему очень даже пригодились для отражения атак, ведь предыдущие уже разметало до состояния пыли. Часть камней были отправлены в полет, уничтожая ракетницы. На танки Архонт не обращал особого внимания, вероятно, из-за их низкой скорострельности. С ревом он влетел в правый край строя и начал крушить железо, давя своими увесистыми лапами. Часть машин поднималась в воздух и запускалась как снаряды. Взрывы, рев, скрежет сминаемого металла и кровавые пятна, остающиеся после Архонта. Те, кто успели выбраться из техники, благополучно бежали подальше от происходящего. Мудрые люди. Вот только мне нафиг не нужны живые солдаты ТЭК, все равно придется вас всех добить рано или поздно. Лучше рано. Из-под моих ладоней полился зеленый свет, которого кроме меня никто не видел. Славься, невидимость. Повсюду вылазили лозы, сочащиеся ядом, они догоняли беглецов, опутывая их и придавая забвению. Истошные вопли ужаса, запах разложения и редкий скрежет раздираемых корнями экзоскелетов. Ну а почему бы и нет, пока мы с этой махиной на одной стороне. А если завалим Голиафа, то есть шанс выдернуть из него артефакт. Убив Архонта, получу еще артефакт, ляпота. Тем более, что сейчас я этому булыжнику все равно не могу нанести урона. Архонт прыгнул вверх на добрый десяток метров, приземляясь, он со всего размаха рубанул руками по земле. Не знаю, что это было, но от сильного толчка часть танков подбросила вверх. Какие-то приземлились на гусеницы, какие-то перевернуло. Частота атак по Архонту снизилась практически до нуля. Я тут же направил лозы к перевернутым танкам, чтобы добить экипаж. Увидев, что малой кровью уже не отделаться, вперед вышел Голиаф. Стальная махина, 15 метров в высоту и бла-бла-бла. Эта машина смерти выглядела сраной игрушкой на фоне 40-метрового Архонта. Но очень скоро стало ясно, что жестяная коробочка кое-что могет. Архонт со всего размаха налетел на железяку и впечатал в нее колено. Бах! И металлическая громадина парит над землей. Не успев приземлиться, каменюка херочит Голиафа кулаком прямо в брюшину. Машина впечаталась в землю. Каменный гигант занес ногу над беспомощным чудом инженерной мысли и со всей дури опустил ее вниз. Хруст, скрежет, искры и пыль во все стороны. А еще желтое свечение, исходящее из-под ноги Архонта. Архонт, заинтересовавшись, убрал ногу и осмотрел, казалось, поверженного врага. Ослепляющий луч света ударил каменюку в грудь, отбросив назад. Стараясь не завалиться на спину, Архонт пробежал на пятках с десяток шагов, в итоге сумев удержать равновесие. Грудь Архонта была опалена, камень раскалился до красна. Теперь Архонт уже не ревел, он завывал. Нагретая каменная броня прижигала мягкую плоть, скрываемую под ней. В воздухе разлился характерный аромат горелой плоти. Голиаф уперся руками в кратер, куда его вколотил Архонт и с трудом поднялся. Турели на плечах висели искрящимися соплями. Проводка закоротила, Дай толку с турели, которая смотрит тебе под ноги. Корпус железяки вмялся внутрь на добрый метр, но, судя по всему, пилот еще был жив. Или его контролируют удаленно. Архонт поднял руки, близлежащие камни тут же взмыли вверх и начали колотить по стальному корпусу со всех сторон. Но уже после третьего удара, Голиаф врубил защитное поле. Синеватая сфера окутала корпус железяки, и камни очень бодро начали разбиваться об нее. Выпустив последние снаряды в цель, Каменюка, недолго думая, снова прыгнула вверх. Голиаф отключил свой щит, в воздухе захватил цель, но не успел полоснуть по ней лучом. За долю секунды до приземления Архонта железяка врубила щит. Архонт своим весом вдавил голубую сферу защитного поля наполовину в землю. Щит пошел рябью и исчез. Ноги каменного гиганта соскользнули с пропадающего щита, и он рухнул в образованный им кратер. Противники стояли друг напротив друга. Увы, Голиаф дышал Архонту в пупок, и на его победу я бы не поставил. Лозы как раз закончили ковырять консервы, теперь можно отлететь подальше, достать пачку вяленого мяса и наслаждаться гладиаторским боем, если не века, то года уж точно. Архонт по старой традиции замахнулся для удара коленом, но Голиаф молниеносно сместился во внутреннюю сторону и извлек из предплечья клинки, точнее из одного предплечья. Во втором клинок выдвинулся лишь на треть. Автоматика его постоянно теребила туда-сюда, рассыпая искры по округе. Лязг стали разнесся по округе. Голиаф рубил в коленные сгибы Архонта, но без особого успеха. Голиаф оказался немного шустрее. Каждый удар Архонта летел в пустоту. Видимо, пилот собрал свои какушки, кахоносы, яйца в простонародье, в кулак и понял, что остался один на поле боя. Теперь выживет либо он, либо Архонт. Каменюка верещала, грозно лупила руками и ногами, пытаясь вдолбить Голиафа в землю. Но каждый раз атаки приходились на место, где машины уже не было. Дзынь. И клинок, обломившись, отлетел в сторону. Голиаф разорвал дистанцию и тут же атаковал пушкой, которая появилась из функционирующей конечности. Мощный взрыв, колено Архонта подломилось, но через секунду он поднялся и попер в атаку. «Твою мать, ты из алмазов сделан, что ли? Как тебя вообще уничтожить?» Голиаф без труда уклонялся, рвал дистанцию и атаковал, раз за разом пытаясь уничтожить ногу каменного колосса. Поняв, что просто так железяку не поймать, Архонт замер на месте, как будто впав в медитативную кому. Пилот Голиафа, недолго думая, врубил основное оружие. Яркий свет палился во все стороны, усиливаясь. А дальше случилось две вещи. Архонт резко поднял руки вверх, и под Голиафом вырос каменный шип, подбросивший того в небо. В этот же самый момент Голиаф выстрелил в Архонта и луч полоснул того по груди, задев вместе с этим и голову. Голиаф взлетел так высоко, что за время, пока он падал, Архонт успел очухаться и рвануть к нему. Выпрыгнув вверх, Архонт подловил момент и вместе приземления сотворил еще один каменный шип, а сам сверху нанес удар двумя руками в грудину Голиафа, ускоряя его падение. Голиаф насадился на каменный выступ. Архонт, с раскаленной от попадания луча грудью и мордой, ревел, склонившись над своей жертвой. И только едва доносившееся до меня попискивание заставляло понимать, что что-то идет не так. На всякий случай я создал лозами яму и спрятался вниз. Это заняло буквально пару секунд. Я скрылся под землей, а сверху были слышны удары Архонта по корпусу поверженного противника. Потом послышался взрыв. Стены моего убежища затряслись. Сверху на голову посыпался какой-то мусор, и как-то очень быстро стемнело. Когда стало тихо, я выбрался наружу. Пылевым облаком заволокло все вокруг, не видно ни хрена. Легкий ветерок подул, разгоняя завесу. На месте, где только что был поверженный Голиаф, красовался огромный кратер, радиусом в добрую сотню метров. А на дне кратера валялся Архонт, трясущий головой. Видимо, механизм самоуничтожения сработал. Если даже такой мощный взрыв его не убил, то я боюсь представить, что этой скотине можно противопоставить. Артефакт Доусона разве что. Кстати, артефактов в Голиафе, похоже, не было. Сомневаюсь, что артефакт выдает такую малую мощность, которая не способна убить другого Архонта. Я пролетел над Архонтом и присвистнул. Каменная броня была проломлена на морде и груди. Черная кожа выступала из-под камня, на груди пара рассечений, синяя кровь сочится на землю. Правую руку по локоть оторвало. Дух леса. Из земли вылез корень толщиной в метр и стремительно врубился в рассечение на груди Архонта. Силы удара хватило для того, чтобы на полметра войти вплоть громилы. Тут же я впрыснул яд. Уцелевшей рукой Архонт ухватил корень, но не успел выдернуть, Я жахнул электрическим разрядом. Эх, мощность слабовата. По крайней мере выиграл пару секунд, чтобы вкачать в тело Архонта побольше яда. Отбросив корень в сторону, Архонт зыркнул на меня. Такой пронзительный взгляд красноглазика заставил меня поежиться, жуткая тварюга. Но долго ли ты протянешь с закачанным в тело ядом? Архонт вскочил и ломанулся обратно в горы. Беги, дружочек, беги. Я вызвал статус, осмотрел свои показатели и тут у меня родится не сказать, что гениальный, но план. Резервный план. С помощью духа земли прямо в кратере вызвал рост секвойи. Заставил подняться ее вверх на добрую сотню метров, а после увеличиться в ширину до 5 метров. Получилась эдакая 100-метровая игла. Ветки за ненадобностью убрал. К чему они мне? А Архонт уже успел пробежать треть пути. Он оставлял за собой все более заметный след из синей крови. Яд все-таки действует. Рана не закрывается. Отлично. Беги. А я пойду по следу. Гигант бежал. Ноги подламывались. Он снова вставал и продолжал путь. Но с каждым метром становился все слабее. Остался всего километр до гор. А какой тебе в этом смысл? Сдохнешь и там, и тут. Просто дай себя добить. Но увы и ах. Архонт перешел на шаг. Через минуту завалился на пузо и пополз. Упорный. До горы оставалось 10 метров. А он все полз и полз, жалобно завывая. Кровавый след позади него становился все массивнее. Я облетел его вокруг. Хотелось заглянуть этой махине в глаза перед тем, как он исчезнет навсегда. Красный огонек, которым полыхали глаза ранее, стал сейчас совсем тухлым. Вместе с ним угасала и его жизнь. Архонт таки сумел доползти до предгорья. Решил умереть на своей земле, что ж благородно. Здоровяк уткнулся мордой в камни и задрожал. Пытается встать, или предсмертные судороги. Присмотрелся, дрожал только плечевой пояс и голова. Опустился на землю. Жрет камни, серьезно? Ну пожуй, пожуй. Куры тоже жрут камни для улучшения пищеварения. В один момент все поменялось. Надрывное дыхание гиганта выровнялось. Судорожные движения стали более плавными и резкими. Такое ощущение, что через камни он насыщается силой. Не, не, не, стой. Мы так не договаривались. Силой духа вызвал лозу и ковырнул его грудину так, что приподнял его на 0,5 метра от земли. Стал закачивать яд на полную катушку. Зеленая пена потекла из-под тела громилы и образовала порядочную лужу. Не помню, чтобы яд просто так пенился. Что происходит? Облетел вокруг Архонта и увидел, как рана на обрубке руки закупорилась, а вместо рубца начали образовываться миниатюрные пальцы, увеличивающиеся в размере. Да хер ты и угадал. Дух леса. Со всех сторон хлынули лозы и устремились в открывшуюся пасть Архонта. Челюсть заклинила, и он начал мычать, не в силах перекусить древесину. Корни плавились от желудочного сока гиганта, но я все добавлял новых дров в топку. Все, обед окончен. Яда, прямо в глотку, и побольше. Зверь забился в истерике и начал лупить себя кулаком то по макушке, то по челюсти. А лозы все закачивали и закачивали новые порции яда. Если не от яда сдохнешь, то от удушья. Вопрос решены. Архонт поднялся на колени и, выпрямив корпус плашмя, рухнул на землю, ударившись челюстью. Каменные резцы перекусили лозы. Зверь поднялся во весь рост и повернулся ко мне. На груди начала заживать каменная проплешина, но дыра 2 метра еще оставалась. Гляди-ка, и глаз снова ярко пылает. Увидел неприятеля? 1,5 руки взмыли в воздух, поднимая камни со всей округи. Что ж, давай прогуляемся, дружок. Подлетев к Архонту, прикоснулся к его груди и прокричал: сандалии божественной поступи. Хлопок. Тьма окутывает плотным покрывалом. И только слышно, как неподалеку ревет от ярости Архонт. Глава 12. Темнота рвется в клочья, все вокруг заполняет алой, как кровь, солнце. Где-то далеко внизу видны облака. Свист ветра стоит такой, что можно оглохнуть. Рядом летит Архонт, машет лапами, безуспешно пытается до меня дотянуться. Прости, родной, камней тут нет, а без них что ты мне сделаешь? Ухватился телекинезом за громилу и закинул себя на 10 метров выше. Ветер стал гудеть немного тише, по крайней мере исчезло ощущение, что он вот-вот сдерет с меня кожу. Упали в слой облаков, белесая пелена расступилась, запуская нас в туман. Впрочем, этот слой мы прошли очень быстро.